Главное по насекомым. Николь держалась молодцом. Грамотно вывела флот 8-го сектора в звездную систему Хе в 600 километрах от чужих, уверенно построила корабли в боевую формацию. Оба линкора чуть впереди. За ними в 10 километрах 13 тяжелых крейсеров, антимелочи и электроника позади на 50, фрегаты разделены на две группы и ждут активности от чужих. Сам я действовал бы несколько по-другому, более агрессивно. У противника оказалось крайне мало небольших кораблей, которые можно просто снести быстрой атакой. А затем подошедшая к крейсерам электроника заглушила бы слабые сенсоры Кувалд и полностью парализовала корабли врага до подхода основных калибров. Однако я не вмешивался в работу своей помощницы и просто наблюдал за ее действиями. Находящаяся справа от меня Най и Гир сегодня впервые появилась на публике, однако восприняли новую переводчицу совершенно апатично. Вовсе не на такое отношение эсэков я рассчитывал, поэтому по моей просьбе Най и Гир согласилась снять скрывающий прозрачно-синие крылья бронекостюм. И едва эсэк Прайм расправила свои крылья, как реакция эсэков во флоте превзошла самые смелые мои ожидания. Восторженный визг, треск и вой множества насекомых в общем флотском канале стоял такой, что мне даже пришлось снимать наушники, чтобы не оглохнуть. Никогда не ощущала ничего подобного, кронпринц. Нахлынула настолько сильная волна обожания к этой бабочке и ее командиру, которая по интенсивности в разы превзошла даже тот случай в Хнель, когда я потеряла контроль над собой. Исаяки флота готовы порвать вашего любого врага даже без оружия. Они без колебаний умрут за вас, пока на вашей стороне эта летающая переводчица. Меня сейчас просто переполняет энергия. Я стала чувствовать то, что раньше не умела. Кстати, Арит перебрался вслед за вашим высочеством на император Август. Весьма странно, так как на крейсере Роя ему раствориться среди исаяков было бы гораздо проще. И еще, принц Георг, чужие не примут бой. Они сейчас сбегут в систему Лобь. «Николь, они сейчас отступят», — предупредил я свою помощницу, однако оказалось уже поздно. Один за другим корабли чужих ушли из тактического грида. «Что я сделала не так, принц Георг, в чем ошиблась?» Николь Савоя повернулась в мою сторону в ожидании упреков. «Дело не в тебе, Николь. Ошибок с твоей стороны я не заметил, просто чужие стали вести себя по-другому, более осторожно. Они учатся на опыте предыдущих боев и боятся нас». «Экстраполяция курса показывает, что чужие ушли в звездную систему Лобь», сообщил молодой лейтенант, тактик Макс Стегар, ранее служивший на Герое Байдуре, но теперь занявший в штабе флота место выбывший Валиантон Корса. Кстати, на редкость талантливым Макс оказался тактиком. Он показал лучший результат не только при ответе на типовые экзаменационные тесты, но и в решении составленных мной лично нестандартных задач, вырвав престижное место в штабе флота 8-го сектора периметра у более чем 300 других кандидатов. Признаться, как тактик Макс Стегар превосходил Валиантон Корсу просто в разы. Однако я все равно при посещении реанимационного отделения на хозяине Тессы пообещал Валиан, что она всегда может рассчитывать на возвращение в штаб после выздоровления. Врач ожогового отделения сообщил мне, что девушка находится в критическом состоянии и ей нужны любые стимулы к тому, чтобы жить дальше. Погруженная в гелевую, обогащенную кислородом ванну Валиан расслышала мои слова и едва заметно кивнула. «Защищаем станцию от чужих и подзаряжаем энергией флот. Внимание!» Последнее слово я прокричал, когда на тактической карте возле моего флота проявилась из невидимости красная точка. От фрегата чужих отделилась выпущенная им бомба и... разрушилась без взрыва от многочисленных попаданий по ней скорострельных лазерных установок эсминцев моего флота. Не зря мы столько тренировались отрабатывая бомбометание по противнику и защиту от применения бомб. «Ястреб-22, поинт на противнике!» — раздался показавшийся мне знакомым голос. «Не стрелять по фрегату-невидимке! Заглушить его электроникой! Держать сетками и дизрапторами!» «Генерал Савасьях, корабль нужен мне целым! Мы такого еще не встречали! Постарайтесь и чужих взять живыми!» «Ястреб-22, отличная работа! Обещаю, что как только адмирал Кира Сабута восстановится после ранения, он определит соответствующую награду тебе, а также...» Я быстро посмотрел на присланный Николь отчет. «Вассару-3 и Мухоловки-4, которые уничтожили вражескую бомбу и спасли тем самым множество наших кораблей». «Ястреб-22 — что-то знакомое». Я сверился с таблицей кораблей. «Точно. Как я мог забыть про эксперимент?» «Бестон Маф, капитан-андроид фрегата с экипажем из андроидов. Выжил, оказывается, и даже смог проявить себя героем. Нужно будет поговорить с адмиралом Кира Сабута. Эксперимент можно уже сейчас признавать успешным». «Извини за то, что вмешался в твое управление флотом, Николь. Просто ситуация потребовала срочной реакции. Сама видишь, чужие быстро учатся на своих ошибках и параллельно с этим пытаются копировать наши удачные шаги. Не знаю уж, что за бомбу-невидимка чужих запустил в наш флот, но подозреваю, что рвануло бы конкретно. Сейчас я покину штаб, а ты проследи, чтобы богомолы генерала Савас-Яха захватили под свой контроль станцию и взяли на абордаж зафиксированный фрегат чужих. Как только они закончат, сообщи мне». В сопровождении Флорианы и целой толпы видимых и невидимых телохранителей я направился в свою каюту. Опять разболелась только-только начинавшая срастаться щека. Как бы доктору не пришлось снова зашивать. Неожиданно мое внимание попытался привлечь повстречавшийся в коридоре боец с нашивками рядового канонира. «Ваше высочество, у вас не найдется несколько минут для разговора?» «Сражение еще не закончилось. Ты почему не на боевом посту, рядовой?» Вышедшая из невидимости по поре Декача проявляла положенную настороженность. «Мой принц — это Арит. Он не опасен и, наконец-то, созрел для разговора о сотрудничестве. А не на боевом посту он потому, как там в орудийной башне уже находится точно такой же канонир. Ты ведь Арит. Я не ошибся?» В долю секунды контуры рядового расплылись белым плотным облаком. Неужели Арит испугается разоблачения и уйдет? Но ищущая правду не ошиблась. Инопланетное существо лишь наглядно продемонстрировало мою правоту, после чего сменило облик, превратившись в бионику. «Этот образ не входит в озвученный принцем список запрещенных. Да, ваше высочество, вы не ошиблись. Я Арит. Мы можем поговорить?» Подозреваю, что для постороннего наблюдателя первые официальные переговоры представителей двух развитых космических рас выглядели как совместный обед кронпринца со своей восстановленной после ремонта секретаршей. Про смерть бионики во флоте уже знали, а потому появление возле командующего целого невредимого андроида многими сразу же было замечено. Попори Декача моментально ограничил распространение информации об Арите и запустила утку про успешное восстановление робота-переводчика. Незнакомых с истинным положением вещей могло удивить разве что излишне большое количество вооруженных телохранителей, не подпускающих Георгу Ройл Инокию и его переводчице вообще никого из членов экипажа крейсера. Мы с псевдобионикой расположились в отдельной комнате офицерской столовой. Арит оказался всеядным и хотя более-менее имел представление о предназначении столовых приборов, но до безупречных манер бионики ему было примерно так же далеко, как моему грузному неуклюжему телу до изящества и грации балерины. По одному тому, как в самом начале обеда моя явно изголодавшаяся соседка по столу с хлюпающими, чавкающими звуками поглощала блюдо с тарелок, роняя при этом куски и проливая соусы на скатерть, спутать Арита с настоящей бионикой было невозможно. Хотя я сразу обратил внимание, Арит быстро учился. Он вслед за мной стал пользоваться салфеткой, да и есть стал аккуратнее. Однако манеры за столом представителя неизвестной человечеству цивилизации меня интересовали весьма слабо. Гораздо важнее оказывался смысл предложения Арита. И вот тут послушать действительно стоило. Псевдобионика сообщила, что говорит от лица всей своей расы. «Моим кораблям предлагалось открытие варп-маяка звездной системы Арит и любых других маяков Роя, беспрепятственное прохождение флота восьмого сектора в Империю и вообще куда мне будет угодно по территориям ИСЭКов, инициирование имеющими право голоса в Рое высокопоставленными ИСЭКами вопроса о компенсации кронпринцу Георгу Ройлу Инокию Тонмесфелю за имевший место инцидент в звездной системе Кеш и успешное прохождение этого вопроса при голосовании. В обмен на все вышеперечисленное Ариты хотели три важные вещи. Мою помощь в освобождении системы Арит от остатков армии ИСЭКов, дипломатическое и военное давление империи на Рой с целью заключения мира с аритами на условиях выплаты насекомыми компенсации за причиненный 200-летней войной ущерб, а также заключение договора о взаимопомощи и военном союзе между империей и аритами против любого врага, будь то Рой или чужие. Проблемой оказалось то, что ариты желали рассматривать все описанные вопросы только в едином целом, невыполнение хотя бы одного пункта срывало и договоренности по всем другим. Так, без моего официального согласия на возвращение оккупированной Роем звездной системы Арит не могло быть и речи об открытии для моего флота варп-маяка. А никакой компенсации от насекомых Ариты мне не гарантировали, пока не будет заключен военный союз между Аритами и Империей. Все мои слова о том, что у меня не хватает полномочий заключать подобные договоры от имени всей Империи, псевдобионика просто игнорировала. В какой-то момент я вынужден был признать, что переговоры с аритами зашли в тупик, и предложил отложить их на какое-то время. «Хорошо, мой принц», — согласилась Бионика. «Надеюсь, мне будет позволено сохранить этот облик на вашем корабле. Насколько я понимаю, обладательница такой внешности находится в неактивном состоянии, так что я больше не вызову у нее замешательства. У других же членов экипажа мое появление в таком виде не вызвало никакой негативной реакции. Я могу выполнять привычные функции этой особи, чтобы не вызывать подозрения». «Тогда тебе придется выполнять работу моего переводчика. Язык эсэков ты действительно знаешь, так что трудностей возникнуть не должно. Только сразу откажись от внезапных исчезновений. Андроиды подобного не умеют, и ты сразу вызовешь кучу ненужных вопросов, превратившись в туман». И еще в задачу Бионики входило... Сигнал срочного вызова прервал мои объяснения. Я взглянул на вызывающего и невольно улыбнулся. «Полковник Гортон Вульф. Видимо, хочет сообщить об успешном захвате станции и корабля-невидимки. Однако я ошибся. Мой принц, станция Хе заминирована. Часть отсеков наглухо закрыта, туда не ведет никаких дверей. Но инженеры сообщают, что датчики показывают наличие антиматерии за тонкими переборками». Я переключился на общий канал флота. «Внимание!» — говорит командующий флотом. «Срочно отводим корабли подальше от станции. Все фрегаты и эсминцы, а также Трия немедленно варп к первой планете на 2000. Что с фрегатом чужих? Фрегат захвачен, но живых особей опять не удалось взять. Инженеры закрепляют трофейный фрегат к невесте Хаоса. Им нужно еще пару минут». «Ясно. Крейсера и линкоры отходят от станции, подбирают десантные группы и тоже перемещаются к первой планете. Десантным группам забрать трофеи и срочно эвакуироваться со станции на ближайшие корабли флота». Я отключился и оглянулся. Фальшивая бионика уже куда-то успела уйти, так и не дождавшись описания своих обязанностей. Я очень надеялся, что псевдобионика не наломает дров своим незнанием ситуации, а вообще стоило обсудить вопрос Арита со своей советницей, причем нужно было это сделать сразу, как только Флориана выявила представителя неизвестной расы на корабле. Я попросил мою сестру Катерину Тонмесвель подойти к офицерской столовой. Сестра удивляться встрече с новой космической расой не стала и моментально включилась в обсуждение, засыпав меня вопросами и предложениями. Прежде всего, из уст моей сестры прозвучала фраза, которую я сам не решался озвучить. «Почему мы решаем вопросы эсэков без них самих? Георг, давай пригласим поучаствовать в переговорах про родительницу Роя». «Да, мысль правильная. Но сперва нужно показать аритам, что мы способны и без их помощи выйти из ловушки. Это резко усилит нашу позицию на переговорах». Я вызвал генерала Савас-Яха и при помощи Фобоса в роли переводчика предложил Исек Минору связаться с его знакомыми в системе Арит. Информацию предложил выдать дозированно, стараясь раньше времени не выдавать наши козыри про трофеи, спасенных ученых и Исек Прайма у нас во флоте. Генерал согласился с моей позицией и отключился. Прошло всего минуты 4, как от генерала уже пришел ответный вызов. «Принц Георг, все прошло удачно. Маяк в системе Арит будет открыт через 194 минуты. Я сообщил только о прибытии Трия с десантниками в помощь воюющим на планете Исеэкам. Про флот 8-го сектора представители Роя не знают, так что для них это станет сюрпризом. Но уверен, что этот вопрос лучше обсуждать уже на месте в звездной системе Арит. Если мы действительно сумеем вырваться из устроенной Триаззесом ловушки, я расцелую эту мохнатую многоножку», — с улыбкой пообещала Катерина Тонмесвель, когда генерал отключился. «Лавры соблазнительницы из Сеэков не дают покоя?» — усмехнулся я, но Катерина веселье не поддержала и пошла морально подготавливать прародительницу Роя к встрече с представителем Аритов. На сообщение об Арите на борту звездолета Най и Гир отреагировала весьма нервно. Однако мне удалось успокоить прародительницу Роя тем, что ищущая правду полностью контролирует перемещение по кораблю изменчивой сущности и немедленно вмешается в случае необходимости. Исек Прайм долго колебалась и потребовала от меня как официального представителя Империи гарантировать ей безопасность, и я дал такие гарантии. Впервые за 2 столетия планировалась официальная встреча представителей Аритов и Роя, причем состояться это историческое событие должно было на флагмане флота 8-го сектора периметра, тяжелом штурмовом крейсере «Император Август». Моя сестра Катерина Тонмесфель уже заранее предвкушала огромный интерес к такому эксклюзивному материалу и носилась по звездолету со скоростью ошпаренной кошки, готовя аппаратуру и подходящие условия для записи исторического момента. Но сперва нужно было нормально пройти в спорную звездную систему Арит, за которой уже 2 века с переменным успехом шла война между аритами и исеками. Честно говоря, я несколько мандражировал, опасаясь какой-нибудь очередной подставы от Роя. Однако старые знакомые генерала не обманули. Маяк открылся ровно в объявленное время, и тяжелый штурмовой крейсер «Император Август» вместе со всем флотом 8-го сектора ушел на мигнувший на пару секунд маяк системы «Арит». Настроение у офицеров в штабе сразу стало приподнятым и одновременно напряженным. Я слышал разговоры подчиненных. Все очень надеялись, что флот 8-го сектора периметра сумел таки вырваться из смертельной ловушки, однако до конца поверить в избавление не решались, пока своими собственными глазами не увидят возможность общения с Империей. И вот она, система «Арит». Выход корабля из туннеля сопровождался целой простыней системных сообщений, с минуту мелькавших перед моими глазами. Информационная блокада оказалась прорвана, и на меня обрушился водопад накопившейся за последние дни информации. Изменение отношений с фракциями и людьми, повышение глобальной известности, уменьшение и увеличение репутации, сотни сообщений от знакомых персонажей. Я свернул забитый текстом экран и просто открыл справку по своему персонажу. Георг Ройл Иннокий Тонмесфель, наследный принц империи, 48 лет, раса – человек, пол – мужчина. Класс «Аристократия». Достижение. Старшая самка хамелеонов. Хозяин соблазнительницы Исеков. Нашедший Арита. Прошедший через чужих. Исследователь неизвестного. Известность плюс 18. Репутация плюс 2. Моя репутация впервые за все время игры вышла в плюс. А уж как выросла известность сразу же на 5 пунктов. Отношения с известными мне фракциями и расами тоже существенно выросли. Даже с художниками империи я каким-то образом умудрился получить плюс 8. Так, а что там с военными империи? Пришлось пролистать несколько экранов текста, прежде чем я смог обнаружить нужную информацию. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 15. Теплота. На дальнем подскане корабли противника. Николь Савоя вернула меня к реальности. Корабли Роя. 40 отметок. 3 легаша, пара умойги, остальное мелочь. Они приближаются. Я представил себя на месте наверняка растерянных и напуганных командиров и сэков и не смог сдержать улыбки вместо ожидавшегося подкрепления в виде одного десантного трия. В спорную систему «Арит» заваливается неизвестный флот из 300 звездолетов, сигнатуры большинства из которых выдают принадлежность к другому звездному государству. Вторжение? Война? Измена? Наверняка ведь именно такие мысли сейчас будоражили капитанов-насекомых. Но нужно отдать должное Исеакам. Флот Роя не стал отступать и кинулся в атаку на нарушителя, невзирая на значительный перевес моего флота как в количестве, так и в силе кораблей. Противник вышел из варпа в 700 километрах. Поступил запрос на соединение по видеосвязи. Ваше высочество, соединять? Через полминуты соединяй, но только не со мной, а с моей переводчицей Най Игир. Я обернулся к Исек Прайму и проговорил. Самое время прародительнице Роя заявить о своих правах. Перед нами ваши подданные. И теперь они либо склонятся перед Исек Праймом, примут присягу на верность и вольются в наш флот, или я их уничтожу. И так будет с каждым флотом, который попытается остановить наше продвижение по территориям Роя и твое восхождение на трон. Могу я утверждать в разговоре с этими капитанами, что флот 8-го сектора периметра выполняет мои приказы и не представляет угрозы Роя? Уточнила Найгер. Нет, не можешь. Я постарался сразу жестко расставить все акценты. Мои боевые звездолеты — та сила, которая приведет тебя к власти над Роем. Но флот не подчиняется прародительнице. Сейчас у нас сотрудничество. Мои корабли нужны тебе, чтобы достигнуть столичной системы Декея и воцариться над Роем. Ты же нужна мне, так как никто из эсэков не станет останавливать прародительницу при ее передвижении по территориям Роя. Как только ты достигнешь своей цели, мой флот покинет территорию Роя. Это я тебе обещаю. Естественно, произойдет это только после того, как Рой расплатится со мной за предательство в звездной системе Кеш. Най Игер подтвердила, что поняла мои условия, после чего я приказал соединять на нее входящий вызов. Говорила Исек Прайм очень долго. Я ничего не понимал в ее стрекотании, но не торопился использовать Фобоса или Папури де Качу для перевода, чтобы не мешать Най Игер. Наконец, моя переводчица отключила микрофон и повернулась ко мне. Они не окажут сопротивления и согласятся войти в состав вашего флота, Кронпринц. Условие было поставлено только одно. Эти корабли в любом случае останутся на территориях Роя, и ваше высочество не сможет увести их в империю. Если принц Георг согласен на такое ограничение, то они готовы немедленно присоединиться. Я подтвердил свое согласие с тем, что корабли Иссеяков переходят ко мне лишь временно до тех пор, пока Най Игир официально не станет правительницей Роя». Иссеяк Прайм произнесла в микрофон короткую трель, и в общем флотском канале раздался возбужденный стрекот и треск наших Иссеяков. «Адмирал Хераисвеш, принимайте под свое командование новые корабли», — сообщил я, и, сняв наушники, пошел искать Арита. Требовалось сообщить ему об изменении ситуации и предложить проведение трехсторонних переговоров с участием прародительницы Роя. Не обнаружив Бионику ни в ее комнате, ни на общей палубе, я обратился за помощью к ищущей правду. «Арит сейчас находится в вашей спальне, кронпринц, ссорится с моей сестрой». «Чего они с сестрой не поделили?» — недовольно проворчал я и поспешил в свою каюту. Доносящиеся из-за закрытой двери приглушенные крики и ругань я услышал, едва открылись створки доставившего меня лифта. Открыв дверь своей каюты, я аккуратно перешагнул через валяющиеся прямо на полу возле дверного проема переплетенные тела двух девиц, Астра и Бионика с криком и визгом катались по ковру, вцепившись друг дружке в волосы. Я посидел немного в кресле, с умеренным интересом зрителя, наблюдая за схваткой двух примерно одинаковых по комплекции девушек, силы оказались равные, и никакая из участниц не собиралась уступать. Пришлось мне вмешиваться. Я взял со стола кувшин с изумрудно-зеленым соком, подошел к месту схватки и вылил содержимое сосуда на излишне увлекшихся девушек. Клубок тел моментально распался с кошачьим шипением, обе участницы драки отпрянули в стороны. «Эта сумасшедшая дура Бионика напала на меня! Андроид явно сломанная!» — первой выкрикнула Астра сквозь слезы боли и обиды. «Да эта зеленоволосая кикимора швырнула в меня под носом, а там в чашках, между прочим, кипяток был! Вот именно что кипяток! Думать же нужно своими компьютерными мозгами! Я из-за тебя обожглась!» «Да ты меня вообще укусила, принцесса называется! Кто тебя учил таким манерам? А сама-то сама! Андроид, а драться полезла! У тебя вообще схемы переклинило!» Пока драка не разгорелась, с новой силой я поспешил выступить миротворцем. «Астра, я однажды тебя уже предупреждал насчет Бионики. Кроме того, ты проиграла спор и обещала мне вести себя безукоризненно. Благородно и исключительно достойно, как и подобает истинной принцессе. Поэтому за двойное нарушение будешь серьезно наказана. Следующие 3 дня будешь у андроида прислугой. Убираться у нее в комнате, полы мыть, еду готовить. Все эти дни жить будешь в комнате Флорианы. И там, кстати, тоже будешь убираться и кормить сестру. И если на тебя поступит хоть одна жалоба, что ты плохо выполняешь свою работу, то я отправлю тебя на месяц на корабль Иссеяков. Будешь развлекать их танцами. Насекомым, да и не только им, очень понравилось твое выступление. Мне даже докладывали, что видео с твоим участием — самый популярный файл, передающийся по информационным сетям кораблей моего флота». «Но, принц, так несправедливо!» — попыталась было возмутиться несколько помятая в драке принцесса, но я сразу же пресек любые возражения фаворитки. «Не 3 дня, а неделя. Еще хоть одно слово возражения, и будет месяц. Что же до тебя?» — я с гневным выражением на своем израненном лице обернулся к Ариту. «Ты вообще в курсе, что андроиды не способны к агрессии? И как я должен объяснять своим подчиненным такое поведение моего мирного андроида? У тебя ровно неделя, чтобы научиться быть андроидом. И если потом будешь выкидывать такие фортели, сажу на первой попавшейся планете, и мне будет неважно, имеется там разумная жизнь или нет. Сейчас мы с тобой пойдем на трехсторонние переговоры между 3 великими космическими расами. Так что соберись и приведи себя в порядок». Воспользовавшись тем, что Астра отвернулась и копалась в шкафу, псевдобионика на секунду превратилась в белое облако, после чего снова стала синтетической блондинкой, но уже без царапин на лице и порванного ворота комбинезона. «Пошли! Но сразу предупреждаю, если попытаешься скопировать Иссеяк Прайма, будешь учиться дышать вакуумом», — пригрозил я Ариту, и он принял такое условие. Переговоры проходили в большом зале императора Августа. Катерина и ее помощники вели трансляцию, подробно показывали новый неизвестный людям вид Иссеяков и синие крылья Иссеяк Прайма. Затем засняли меняющего форму Арита, потом меня в парадном мундире с заретушированным гримером лицом. Потом я попросил всех очистить помещение, и за столом в центре зала остались лишь 3. Переговоры шли трудно и долго. Арита и Рой спорили об условиях мира и дальнейшего сосуществования. Варианты обсуждались самые разные. От «все остается как есть, и война продолжится до полного уничтожения одной из сторон», до признания за аритами права проживания на территориях Роя и открытия систем аритов для переселенцев и сэков. В какой-то момент возник даже вариант объединения в союз двух космических государств и образования единой федерации с правительницей-королевой в лице Най и Гир. Но за всеми этими договорами о дружбе и взаимопомощи я не собирался игнорировать самый болезненный для меня вопрос. Случившееся предательство Роя. Забывать про нанесенный удар в спину и спускать на тормозах этот момент нельзя было ни в коем случае. Кронпринц Империи – это не какая-нибудь пешка, которой можно безнаказанно жертвовать. Компенсация, на мой взгляд, требовалась предельно суровой, чтобы впредь и мысли у богомолов не возникло о возможности повторения подобного шага. Когда я озвучил свои весьма жесткие требования, Найгер надолго задумалась. Начался торг, и минут через 20 мы согласовали устраивающую обе стороны компенсацию за предательство. И вот спустя 6 часов жарких споров состоялось подписание трехстороннего документа, важность которого переоценить было невозможно. Безымянный Арит, прародительница Роя Най и Гир и кронпринц Георг Ройл и Нокки Тонмесфель договорились о следующем. Затянувшаяся война между Аритами и Исеками с этой самой минуты прекращается. Оранжевый дом Империи объявляется гарантом соблюдения этого мира. Корабли Оранжевого дома получают право беспрепятственного передвижения по системам Роя и Аритов. Ариты объявляются входящей в Рой полноправной расой Иссеакарит и получают возможность без каких-либо ограничений жить и передвигаться по территориям Роя. Ариты получают половину голосов в Рое. Ариты передают свои территории, а их оказалось ни много ни мало 14 звездных систем под управление прародительницы Роя. К Оранжевому дому Империи отходят 4 звездные системы Роя – Оорт, Фия, Хс и Ял. Полноправным владельцем указанных систем становится кронпринц Георг, Ройл и Нокки Тонмесфель. Пограничный флот Яйхо в полном составе вливается в состав флота 8-го сектора периметра. Инцидент в системе Кеш считается исчерпанным. Кронпринц Георг, Ройл и Нокки Тонмесфель, Оранжевый дом и Империя больше не имеют претензий к Рою по поводу случившегося. Рой отдает все свои территории, 15 звездных систем под управление прародительницы Роя. Ариты, Рой и Империя заключают военный союз против вторжения чужих. И хотя я несколько сомневался в том, что вправе подписывать такой документ и что Исеки и Ариты подтвердят полномочия своих подписантов, но приглашенная заснять подписание исторического договора Катерина Тонмесфель считала, что проблем с легитимностью не возникнет. Ты кронпринц Империи и командующий флотом 8-го сектора периметра, к зоне ответственности которого относится значительная часть территории Роя. Кто, как не ты, должен являться представителем Империи? Да и разве ты можешь представить, чтобы Император отказался от подарка в виде переходящих человечеству 4 звездных систем? Полномочия Иссеек Прайма тоже бесспорны, тем более, что вскоре состоится голосование Роя по ее поводу, и с помощью аритов или даже без нее нужный результат фактически обеспечен. Ну а полномочия присутствующего на крейсере Арита мы вскоре выясним. Я так поняла, что в действительности аритов на территориях Роя огромное множество, и что они способны общаться между собой. И если ариты действительно передадут свои территории Рою, тем самым они подтвердят, что признают подписанный договор. Не успели отсверкать вспышки камер, как прокатилась новая волна системных сообщений. Изменение суверенитета. Система Уорд переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Изменение суверенитета. Система ФИЭ переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Изменение суверенитета. Система ХС переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Изменение суверенитета. Система ЯЛ переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Кронпринц Георг Ройл и Нокки Тонмесфель становится владельцем системы Уорд. Получено достижение. Собиратель земель Империи. Звездное государство Арит прекращает свое существование. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 15. Теплота. Отношение к вам расы Исеек Мажор плюс 13. Теплота. Отношение к вам расы Исеек Минор плюс 11. Теплота. Отношение к вам расы Исеек Арит плюс 2. Безразличие. Отношение к вам расы Исеек Прайм плюс 4. Безразличие. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 20. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 6. Из 4 звездных систем запросы на подтверждение моих прав, на которые я запросил у главы Оранжевого дома, герцог Паоло Ройл Анджер утвердил только один. С одной стороны, странно, что один запрос все-таки утвердил. С другой же стороны, почему всего один? Ситуация очень напомнила мне случай со Звездным Братством, а потому я заранее побеспокоился, чтобы местные власти в системах ФИЯ, ХС и ЯЛ не приняли никого другого, назначенного герцогом Паола владельца. Задерживаться в системе Орит мой флот не стал и сразу после восполнения энергии продолжил путь по системам Роя. Никакого сопротивления со стороны насекомых мы нигде не встречали. Наоборот, эсэки на каждой станции с готовностью помогали в ремонте, корабли постройки Роя восполнили боезапас, а генерал Савас-Ях полностью забил все ячейки огромного трия партиями новых рекрутов. Мы находились в системе Ха, когда пришли результаты голосования. Большинством голосов Рой передавал все функции управления выросшим вдвое звездным государством прародительницы Роя Исеек Прайму Най Игир. Прощание как такового не состоялось. Сразу после объявления результатов за королевой на мой флагман прибыли вооруженные Исеек-доминанты, и сверкающая своими синими крыльями прародительница Роя отправилась в столицу на одном из кораблей Исееков. «Домой в Унатаре?» — предположила Катерина Тонмесвель, провожавшая вместе со мной королеву насекомых. «Да, наверное». Я тяжело вздохнул. «Еще полчаса заряжаться линкором и отправимся домой». На душе оставался осадок и чувство неудовлетворенности. После того, как на переговорах я потребовал от Роя компенсацию в виде флота и звездных систем, я прямо почувствовал, как сразу же резко в негативную сторону изменилось отношение ко мне прародительницы Роя. Она явно предполагала решить этот вопрос другим способом. Не находя себе места, я направился в комнату Флорианы за советом. Астра с закатанными по локоть рукавами оранжевого комбинезона мочалкой мыла свою парализованную сестру в пенной ванне. Я посчитал момент не слишком подходящим для общения, однако Флориана попросила не уходить. «Я знаю, что вы хотите спросить, ваше высочество. Да, принц Георг, прародительница Роя, действительно собиралась предложить вам стать соправителем огромного объединенного государства. 33 звездные системы, не считая уже имеющихся под контролем у вашего высочества 15. Триллионы подданных. Все ресурсы Роя и мощности множества звездных верфей для создания флота, который принц Георг бы только пожелал. Через год под управлением вашего высочества могла бы находиться такая небывалая мощь, с которой столь умелый командующий флотом мог бы сокрушить чужих. Однако взамен почти божественного могущества кронпринц Георг пожелал для Оранжевого дома 4 звездные системы, которые населены не слишком лояльной для него расой иссеэков. Такой выбор кронпринца сильно разочаровал королеву. «Не думаю, что я бы согласился, Флориана. Однако все равно горько осознавать, что я не разглядел такой возможности». Короткое общение с ищущей правду немного успокоило меня и заставило серьезно задуматься. Я вернулся в свою каюту. Без Астры, к присутствию которой я уже успел привыкнуть, оказалось несколько пусто и неуютно. Мелькнула даже мысль простить ее и вернуть обратно, но я решил все же оставаться твердым, чтобы моя фаворитка осознала урок до конца. Посидев немного с тупой отрешенностью перед темным экраном, я собрался с силами и включил информационную панель. Выявил карту звездных систем. «Действительно возвращаться домой в Унатаре?» И оказаться в 8-м секторе с 4,5 сотнями потрепанных кораблей, это если учитывать вливающийся ко мне флот Яйхо. Против 2000-го флота герцога Паола Ройл Анджера можно, конечно, пройти в Унатаре и чиниться там пару месяцев, потом долго тренировать своих бойцов перед решающей битвой с герцогом. А можно поступить по-другому. Не столько даже усиливать свои позиции, сколько ослаблять позиции герцога Паола. Лучшая защита — это нападение. Я включил общий канал. Говорит командующий флотом. Отмена проложенного маршрута до Унатари. Всем кораблям разгон в сторону системы Айя. Мы идем в 9-й сектор периметра.